Вдруг подходит Лена. Людмила Георгиевна просит сказать, что сниматься не будет. Начинается. Почему? Я запаковала ее вещи, в том числе и бюстгальтер, который висел на стуле. Нечаянно. Она не хочет сниматься без бюстгальтера. Откуда только не жди напасть. Да ты с ума сошла. Мы столько денег потратили на билеты, а ты запаковала. Лучше не родиться, чем услышать такое. Смелость города берет. Ворвались к ней в купе. Чуть не силой накинули на нее розовую косынку. Сопротивлялась ведь. И через какой-то букет сняли все, что нужно. На экране сам черт не разберет, кто в бюстгальтере, а кто нет. Сама же и смеялась. Вообще Людмила Георгиевна с чувством юмора и незлобивая. Третье декабря. Съемки в Киото. Красивейший каменный сад. В храме помолилась перед Буддой. Она человек глубоко религиозный. Снимали мы ее самодеятельным хором «Березка». Японцы пели по-русски. Зыкина, не зная японского, тут же начала общаться с парнями и девками. Пела с ними, показывала, поправляла. Они ей спели старинную русскую песню «Веники», спросили, как ее петь, так или эдак. Она глаза выпучила от удивления. Никогда ее не слыхала. «Зыкина? Не слыхала?» Вот конфуз и смеется. Взяла ноты, и правда народная песня. Посмотрела слова, попросила еще раз спеть, сориентировалась и сделала несколько точных замечаний. Что касается песен, то здесь у нее все точно и мастерски. Возвращаясь в самолете, сказала: «Вот вы сейчас все летите домой с подарками, вас ждут и будут встречать, а я приду домой одна, никого нет. И все равно рада, что я дома». Это в подтверждение моего наблюдения, что Людмила Зыкина — это наша красная Мэрилин Монро. Столь же красивая, талантливая, знаменитая, окруженная почитателями и одинокая. 15 декабря. Очень весело отметили вчера радостное событие. В издательстве «Искусство» вышла книга Инны Тосиро Мифуне. Издана хорошо, много иллюстраций, красивая, хоть и мягкая обложка, с фотографией Мифуне из Расемона. Инна сделала потрясающие сациви и пирожки с капустой. Лучше ее никто не печет. Как, впрочем, никто лучше ее не пишет о Мифуне. 20 декабря. Руководство решило картину заканчивать не в 75-м, а в 76-м году. Одна влиятельная дама-режиссер затеяла снимать фильм к юбилею Победы. Для этого нужна полнометражная единица именно в 75-м году. И, недолго думая, она предложила дирекции перенести меня на год. Все, конечно, за моей спиной. Я узнал об этом из приказа на доске, когда мне оставалось только махать кулаками, даже не после драки, поскольку ее и не было, а вместо нее. Зыкина обрадовалась, ей нужно ехать в Соединенные Штаты Америки, в Канаду. Она занята романом, строит дачу и так далее. И этот перенос ее размагнитил. Она решила, что сроки — вещь условная. Хочешь — снимай, хочешь — переноси. И набрала гастроли аж на 76-й год. Что-то будет с нами. 26 декабря. В рассуждении «чего бы покушать» делаю новости дня. Сдал, перечитывая Стасова. а летом снял «Наш Пушкин».